Но это еще не обалдеть. «Да это же церковь!» — осеняет меня. «Это церковь. Кто-то вырезал прямо в скале 4 ряда простых скамеек с проходом посередине. Все они обращены в сторону высокого камня со срезанной верхушкой, кафедры, с которой мог бы обращаться к людям проповедник, стоя на фоне сияющей белой стены из воды. Снаружи ее подсвечивает утреннее солнце, так что она похожа на звездную простыню, отбрасывающую солнечные зайчики на все блестящие от влаги поверхности. В глубине пещеры на стене изображено кольцо, вокруг которого вращаются два кольца поменьше. Новый свет и его луны. Новый дом переселенцев, обитель надежды и Божьей благодати. Планеты и спутники нарисованы белой водостойкой краской и прямо светятся, ей-богу. Церковь за водопадом. «Какая красивая!» — говорит Виола. «И заброшенная», — добавляю я. Когда первое увиденное проходит, я замечаю, что некоторые скамейки разбиты, а стены чем-то исписаны. Некоторые надписи вырезаны в скале, другие сделаны той же водостойкой краской. По большей части это всякая непонятная чушь. ПМ плюс МА, Уилс плюс Чилз равно любовь, оставь надежду всяк и т.д. и т.п. «Подростки», — говорит Виола, — «у них тут тайник». «Что, у детей так принято?» «На корабле у нас тоже было что-то вроде тайника, в заброшенной вентиляционной шахте», — поясняет Виола, оглядываясь по сторонам. «Только разукрасили ее похлеще». Мы бродим по церкви с разинутыми ртами и смотрим. Водопад образует крышу в добрых 10 метрах над нами, а уступ шириной все 5. «Наверное, пещера была тут с самого начала», — говорю я. «Люди ее нашли и решили, что это чудо». Виола поеживается, обхватывает себя руками. «Ну да, а потом быстро поняли, что для церкви это чудо не годится». «Слишком мокро», — киваю я. «И холодно». «Готовы поспорить, ее обнаружили и преобразили в первый же год», — говорит Виола, разглядывая изображение нового света. «Сразу после прилета все были полны надежд и радовались чудесам нового мира». Она опять смотрит по сторонам. «Увы, идиллия быстро рухнула. Вмешалась реальность». Я тоже медленно кручусь на месте и прямо слышу мысли тех первых переселенцев. Яркие солнечные пятна на стенах, грохот и тишина одновременно. Да тут и кафедра со скамейками не нужны. Все равно кажется, что вошел в церковь. Что это место священно само по себе, без людей. Тут я понимаю, что за кафедрой ничего нет. Дальше начинается пропасть. Так вот где нам придется ждать. Вот где мы должны обрести надежду. В подводной церкви. «Тот Хьюет!» Летит по туннелю едва слышный зов. Виола содрогается.